Глава вторая. Софи снабдила Харпер ибупрофеном, льдом и сходу вызвала доктора, которая осмотрела ее в дамской комнате. «Ладно, Харпер, думаю, вы избежали сотрясения мозга. Вам очень повезло», — сказала Триш Даниган, снова склонившись над Харпер, чтобы еще раз проверить ее зрачки. «Однако я хотела бы встретиться с вами завтра утром. Не думаю, что у вас сломана рука, но трещина возможна. То же самое относится к ребрам. Вам необходимо сделать рентген». «О, завтра меня здесь не будет. Я тут всего лишь проездом». «Хорошо, тогда постарайтесь как можно скорее обратиться к своему лечащему врачу». Харпер кивнула, зная, что этого не случится. «Спасибо за выезд на дом, док», — сказала Софи, прислоняясь к туалетному столику. «Нет проблем. Я была по соседству, брала еду на вынос. Рада помочь». Триш помахала рукой, направляясь к выходу. «Простите, что доставила вам столько беспокойства», сказала Харпер, не отнимая от лица пакет со льдом. «Вы шутите? Вы героиня! Глен избивал бедную Глорию еще когда они учились в средней школе!» Харпер вздохнула. «Вот козел!» «Ты права!» Софи наклонилась к зеркалу, чтобы освежить блеском губы. «Так что у тебя случилось? Я так понимаю, ты... не здешняя?» Харпер снова вздохнула. «Это долгая история. Скажу только, что сегодня я застала своего бойфренда и одновременно босса в компрометирующей ситуации с девушкой-курьером и выскочила из дома, не захватив с собой ничего, кроме ключей». «А потом все кончилось тем, что пьяный придурок врезал тебе кулаком на парковке?» «Ага». «Надо же! Какой неудачный день!» Минуту Софи изучающе смотрела на нее. «То есть ни кошелька, ни телефона, ни денег?» «Ничего. Кроме того, я заехала на вашу парковку, потому что у меня кончился бензин». Откинув голову, Софи рассмеялась. «Детка, слава богу, что это случилось здесь. Я обо всем позабочусь». Она сунула блеск в карман на груди. «Начинается моя смена. Поэтому встретимся в баре. У меня есть для тебя пиво и начос». И Софи вылетела через раздвижную дверь. Чего бы Харпер только не отдала за то, чтобы чувствовать себя в жизни настолько уверенной. Бросив пакет со льдом, она посмотрела в зеркало. Синяк был совершенно неприличным. Фиолетовое пятно плавно перетекало с виска на скулу. Что если люк все еще там? Харпер рывком распустила собранные в хвост волосы и смахнула челку на бок, прикрыв лоб и синяки. Растрепанные волосы рассыпались по плечам, обрамляя лицо. Не очень, но сойдет. Она вышла в дверной проем и попала в очень оживленную атмосферу пятничного вечера. Внутри бар был оформлен так же, как и снаружи, в стиле бревенчатой хижины с балками и огромным каменным камином, расположенным сбоку. В нише, окна которой выходили во внутренний дворик, стояли два одинаковых бильярдных стола. Вокруг них собралась толпа. И Люк был там. Он стоял с пивом у длинной барной стойки из грубо отесанных досок и ждал. Он подтолкнул к Харпер свободный табурет. Сложно было сказать, что означает этот жест, приглашение или приказ. Люк выглядел поистине знойно. Одет он был в джинсы, однотонную серую майку и казался очень фактурным, словно сошел с обложки любовного романа. А эти глаза — карие с серо-зеленым оттенком. Неудивительно, что в голову Харпер не пришло ничего другого, кроме «надо же». Она осторожно скользнула на табурет, потому что у нее ныли все мышцы. Минуту Люк и Харпер внимательно рассматривали друг друга. Казалось, повисшее между ними неловкое молчание отделяло их от стоявшего в баре шума. «Привет», — наконец произнесла Харпер. «Привет. Меня зовут Харпер». Она протянула руку для запоздалого знакомства. «Люк». Он крепко пожал ее руку, не сразу отпустив. «Часто здесь бываешь?» Он улыбнулся, и на его лице снова появилась ямочка. Харпер почувствовала, что сердце замерло. О, Господи, не сейчас. Это было самое неподходящее время для того, чтобы влюбиться. Не прошло и двух часов, как она зареклась иметь дело с одним мужчиной и тут же получила пинок под зад от другого. Она постаралась взять себя в руки. Я здесь впервые. Как видно, в пятницу вечером на парковке довольно шумно». Встав, Люк поднес пальцы к ее лицу и осторожно смахнул челку назад. «Как твое лицо, Харпер?» «Все обойдется, Люк». Произнося его имя, Харпер покраснела. Странно было вести себя так фамильярно с незнакомцем. «Как твоя рука?» Он все не отводил ладони от ее лица, легонько проводя большим пальцем по разбитой щеке. Кто-то рядом с ними кашлянул. За барной стойкой стояла Софи, глядя на них с идиотской ухмылкой. «Простите, ребятки, что прерываю, но это для тебя», сказала она, швыряя в Люка пакет со льдом. «А это для тебя». Она подвинула Харпер бутылку пива. «Скоро будут готовы начос за счет заведения. Садитесь». «Спасибо, сестренка», сказал Люк, едва удостоив Софи взглядом и усаживаясь на свободный табурет рядом с Харпер. Покраснев от пристального взгляда, Харпер схватилась за пиво, как за спасительную соломинку. «Спасибо». Прежде чем поспешно отойти в сторону, Софи подмигнула ей. «Отличная работа, Люк!» Долговязый мужчина в красной бейсболке звонко хлопнул Люка по спине. «Ты наградил Глена чертовски мощным ударом! Научился этому в армии?» «Спасибо, Карл». «Один удар, и он не удел!» Карл ухнул, имитируя удар справа. «Напомни мне, чтобы я не выводил тебя из себя. Просто запомни на тот случай, если ты не дашь мне скидку на лесопилке», — сухо ответил Люк. Карл снова засмеялся и повернулся к Харпер. «Приятно видеть Люка в такой чудесной компании. Я не расслышал твое имя, блондинка». Люк небрежно представил их друг другу. «Карл — это Харпер, Харпер — это Карл». «Что ж, Харпер, если тебе что-нибудь понадобится, пока ты в городе, обращайся ко мне без колебаний. Я буду рад сделать для тебя все. Все, что угодно». «Да, держу пари, ты не врешь», — сказал Люк. «Как здоровье твоей жены?» «Она стала размером с дом. На следующей неделе должен родиться наш третий ребенок». Он гордо выпятил грудь. «Это будет мальчик. Не может мужчина иметь трех дочерей». «Может. В отместку за то, что он устраивал ад в средней школе», — сказал Люк. «Может быть, тебе следует пойти домой и растереть Кэролэн ноги, чтобы попытаться загладить свою вину?» «Ох, я сделаю кое-что получше. Я куплю для нее сырный стейк». Как по команде, вновь появилась Софи с большим бумажным пакетом. «Три стейка. Все оплачено». Она подвинула его Карлу. «Передай Кэролэн мои наилучшие пожелания», — сказал ему Люк. «Передам, передам. Приятно было познакомиться, Харпер. Если тебе надоест тусоваться с этим солдафоном, просто позвони мне». «Позвоню, Карл», — засмеялась Харпер. «Не обнадеживай его», — сказал Люк, когда Карл пробирался мимо них. «Итак, военный?» Харпер снова повернулась к Люку. «Этот негодник — капитан Национальной гвардии», сказала Софи, плюхнув на стойку тарелку, доверху наполненную начос и пачку салфеток. Люк не ответил, посмотрев на сестру. «Хм, вооруженные силы? Наряду с пожарными и ковбоями эта профессия относилась к категории благородных и сексуальных. Неужели в этом мужчине не было ничего, что не возбуждало бы Харпер?» Она обвела взглядом бар, в котором в этот момент стало еще многолюднее. Казалось, все разговаривали друг с другом одновременно. Никто не чувствовал себя одиноким, даже если пришел один. В каждом углу зала звучали приветствия и вскидывались вверх руки. «У меня такое ощущение, что это очень маленький город, и кроме меня здесь нет чужаков», — рискнула предположить Харпер. «Не стоит волноваться и чувствовать себя чужой. Это ненадолго», — предупредил Люк. «Видите вон там женщину в толстовке с пасхальным зайцем?» Харпер заметила, что та громко болтает у музыкального автомата. «Это Джорджа Рэй. Вероятно, она уже строит планы, как зажать вас в углу и выведать историю вашей жизни». Засмеявшись, Харпер попробовала начос под сырным соусом. «А это?» — сказал Люк, жестом показывая на седовласого усатого мужчину рядом с бильярдным столом. «Мой дядя Стью. Гарантирую, что он уже позвонил моему отцу и рассказал, что я в баре с девушкой, которая обезвредила громилу Глена», — Видите, как Софи без конца проверяет свой телефон? Это мама пишет ей смски, чтобы узнать, как ты выглядишь. Супер. Вероятно, я должна убраться отсюда, прежде чем меня пригласят на воскресный ужин. Засмеялась Харпер. Зажужжал телефон Люка, лежавший на стойке. Взглянув на экран, он состроил гримасу. «Слишком поздно». «Очень смешно». Закатив глаза, Харпер отхлебнула глоток пива. Люк поднял вверх телефон, давая ей посмотреть. «Спроси свою подругу, может ли она принести пирог на воскресный ужин». Она поперхнулась, хлопая ладонью по рту. «Это нереально. Я все еще лежу на парковке без сознания, разве не так?» Люк засмеялся и положил сильную теплую руку ей на спину. «Как хочешь». Щелчок. Подняв глаза, Харпер увидела Софи с протянутым к ним телефоном. «Соф!» Голос Люка прозвучал почти угрожающе. Софи невинно улыбнулась. «Что? Ой, мне пора! Заказ готов!» «Она только что сфотографировала нас?» Люк взял пиво. Харпер все еще ощущала легкое покалывание в том месте на спине, где он прикоснулся к ней рукой. Харпер обхватила голову руками, но, прикоснувшись к щеке, вспомнила о синяке. «Мне кажется, я попала в параллельный мир. Меня здесь даже не должно быть». «Где же ты должна быть?» «Во Фримонте». «До Фримонта далеко». «Ты смеешься надо мной?» «Харпер, отсюда до Фримонта 4 часа езды». «Сукин сын, я сбилась с пути». Наклонившись вперед, Харпер прикрыла глаза ладонями. «У вас все в порядке?» — спросила вновь появившаяся Софи. «Что ты теперь натворил, Люк?» «Это не он, это я». Сквозь ладони голос Харпер звучал приглушенно. «Она полагала, что сегодня вечером будет во Фримонте», — сообщил Люк. «Ну, этого не случится, Харп. Фримонт в 4 часах езды отсюда». «Теперь мне это известно», — простонала Харпер, уткнувшись в ладони. Софи рассмеялась, и Харпер опустила руки. «Я рада, что моя жизнь кажется тебе такой забавной». От этого Софи рассмеялась еще громче. «Это смешно. С тобой все время происходит такая ерунда». «Что за ерунда?» — спросил Люк. Харпер уронила голову на стойку, слушая, как Софи вкратце описывает Люку ситуацию, в которую попала их новая знакомая, к счастью, не упоминая о девушке-курьере. «Ты ушла из дома с одними ключами, а потом 4 часа ехала в неверном направлении?» Пришла очередь Люка хлопнуть себя по лицу и вздохнуть. «Так где же ты будешь ночевать?» Выпрямившись, Харпер в унынии отпила глоток пива. «Не знаю. Я планировала отправить сообщение на Facebook Ханне, чтобы она приехала за мной, но тогда я думала, что нахожусь в 10 минутах пути от нее». «Может быть, сегодня вечером кто-нибудь поедет в том направлении и сможет подвести тебя?» — предположила Софи. Люк покачал головой. «Мы не посадим ее в машину с незнакомцем, которого даже не разглядим в темноте». «Сколько, по-твоему, стоит такси до Фримонта?» «Соф, смотри на вещи реально. Кроме того, почему бы просто не дать ей денег на бензин?» «Я посплю в своей машине», — решила Харпер. «Это тоже случится не в первый раз». «Итак, ты переночуешь в своей машине. Что дальше?» — спросил Люк. «Напишу сообщение Ханне и попрошу ее утром забрать меня». «Вот!» — Софи пододвинула свой телефон Харпер. «Войди, отправь ей сообщение». Софи поспешно отошла, чтобы подлить выпивки клиенту. Чувствуя, что спасена, Харпер схватила телефон. Введя свой пароль, она перешла на страничку Ханны. Дерьмо. К ее удивлению, муж увез Ханну на выходные в хижину в долбанную Западную Вирджинию. «То есть бессмысленно давать тебе деньги на бензин, чтобы ты добралась туда? Если бы только ты могла с кем-то остаться на ночь». Глядя на Люка, Софи повела бровью. Сидя на табурете, Харпер откинулась назад и уставилась в потолок. «Я что-нибудь придумаю». Софи склонилась над стойкой. «Эй, а как насчет Микки?» «Ради всего святого!» Люк хлопнул пивной бутылкой о стойку. «Сейчас, когда его подружка уехала, дом свободен!» Я уверена, Микки не будет возражать, если у него заночуют гости», — щебетала Софи. Харпер прищурилась. «Его подружка съехала, потому что его арестовали за кражу в винном магазине», — проворчал Люк. «Я думала, это потому, что он трахает Шерри, которая работает в банке», — вставила Софи. «Так ты и поэтому предложила его?» Люк прижал пальцы к виску. «Я бы позволила тебе остаться у меня дома, Харп, но ты не заснула бы в продавленном кресле и, вероятно, просыпалась бы от плача вороватого трехлетки», — сказала Софи, наливая пинту пива. «Что случилось с твоим диваном?» «Джош пролил на него пакет сока, а потом Бидзи решила сожрать целую подушку. Она могла бы поспать на половине дивана, но без всяких пакетов с соком». Харпер надеялась, что Бидзи — это собака. Люк покачал головой, и Харпер увидела, как у него сжались челюсти. «Значит, твой план состоит в том, чтобы заночевать в машине, а ты намерена отправить ее спать с жуликом и пьянчугой?» «Эй, по крайней мере, мы здесь устраиваем мозговой штурм. Ты же лишь ставишь крест на наших идеях», — надув губы, сказала Софи. Люк снова вздохнул и опустил глаза на стойку. «Ты можешь остаться на ночь со мной, а завтра я отвезу тебя домой, чтобы ты забрала свои вещи». Софи отвернулась, но прежде Харпер успела заметить довольную ухмылку на ее лице. «О нет, я не могу. Я не хочу никому доставлять неудобства», — выпалила Харпер с округлившимися от неожиданности глазами. Люк посмотрел на нее. «Мне доставит большее неудобство, если ты будешь спать на чертовой парковке. Кроме того, я обещал доктору привести тебя к ней утром, чтобы она смогла быстренько сделать пару рентгеновских снимков». «Но почему же ты сразу не сказала об этом?» — спросила Софи, притворяясь раздраженной. Люк взглянул на нее, и она замолчала. «Спасибо, Люк. Правда, ты не должен был этого делать. Страдания от собственного идиотизма пошли бы мне на пользу. Тогда я, возможно, чему-то научилась бы». Он улыбнулся, не отрывая глаз от стойки, и Харпер увидела, как на его лице появляется ямочка. «Думаю, у тебя и без того был тяжелый день». Он снова повернулся к ней. «Ты не против, если мы останемся здесь до закрытия?» «Конечно», — кивнула она. Что такого было в этих глазах? Может быть, окружавшие их тени? Харпер ощущала напряжение всякий раз, когда замечала это. Он молчал, явно не склонный рассказывать о себе. Определенно, он не похож на придурка Теда. То, как Люк наблюдал за происходящим вокруг, натолкнуло ее на мысль о том, что мало что укрывается от его внимания. «Так как же ты живешь, Люк? Я имею в виду, мне кажется, я должна получше узнать тебя, если ты собираешься предоставить мне ночлег». «Ничего особенного». Он поскреб затылок. «Угу, да. Конечно». Скинув брови, Харпер отпила большой глоток пива. Люк вновь засмеялся. «Меня зовут Люк. Всю свою жизнь я прожил здесь. Я занимаюсь строительством и служу в Национальной гвардии. А Софи — моя сестра». «Это все, что ты можешь рассказать?» Харпер подтолкнула его локтем. «Что тебе еще нужно? Как насчет санкций на арест? Тел, сожженных на заднем дворе, необычных пристрастий?» Люк наклонился к ней. Ближе. Она ощутила аромат его мыла. Чуть-чуть пряный. Почувствовав его дыхание на своем лице, Харпер приоткрыла губы. У нее перехватило дыхание. «Уточни, что значит «необычных»?»